Глава 43. Ира. Я смотрела на него и перестала что-либо понимать. За кого он меня принимает? За свою силиконовую Алену? Нет, конечно нет. Выдохнул он, отрицательно качнул головой и устало потер лоб. Просто мне не нравится, что он трется где-то рядом. Мне тоже не нравится, что эта Алена трется рядом. Она с тебя глаз не сводит. Еще чуть-чуть, и я набью ее обколотую препаратами рожу. Прошипела я. Андрей резко изменился в лице. Его брови в удивлении взлетели вверх. «Ира!» Наигранно ахнул он и схватился за сердце. «Как ты можешь так говорить? Ты же девушка!» «Просто знай, что я тоже на грани. Она меня бесит!» Рыкнула я и глотнула шампанского. Андрей рассмеялся, будто я только что удачно пошутила. А я не шутила. Но продолжать этот разговор я не хотела. Слишком много чести для шлюхи. Меня позвала Юля и предложила сходить в дамскую комнату. Я взяла сумочку и поднялась вместе с ней. «Я не пойму, что Федоров к тебе прицепился?» — спросила подруга. «Детский сад, штаны на лямках, Юль. Они со Ждановым два взрослых мужика, но ведут себя как два сопливых пацана. Не могут поделить игрушки. Вернее, Федоров не может. Андрея вроде бы все устраивает». Мы дошли до двери и вошли в туалет. Чуть позже я красила губы возле большого зеркала, и рядом со мной вдруг появилась и начала мыть руки Алена. Наши взгляды встретились в отражении зеркала. «Я тебя раньше не видела», — вдруг сказала она. «Мы с Андреем недавно встречаемся, наверное, поэтому», — спокойно ответила я, закрывая помаду. «Встречаетесь?» — удивленно переспросила брюнетка. «Ну да, я его девушка». «Девушка?» — Алена наигранно рассмеялась. «Откуда ты взялась такая наивная?» «А что не так?» — не поняла я. Цокнув языком, она закатила глаза, а потом пристально посмотрела на меня. «Возможно, я разобью твои розовые очки, но ты должна знать правду. Андрей не заводит отношений. Уж поверь мне, я знаю его больше, чем ты». «Потрясающая самоуверенность!» «Да неужели?» — удивилась я. «Он попользуется тобой и попрощается, как ни в чем не бывало». «Например, как 3 месяца назад он поступил с тобой?» Я не удержалась от вопроса. Уж очень хотелось расставить все точки над «ё». «Да», — нехотя согласилась Алена. А потом ее губы растянулись в мечтательной улыбке. «Но должна признаться, что я осталась с приличным гонораром в кармане. Андрей — щедрый мужчина». «Ну и тварь». Зато теперь я на 100% исключила его измену. Он действительно давно с ней не спал. Иначе она бы тут же меня поправила. «Ну, ничего. Я думаю, что Матвей его затмит. Ты, главное, хорошо поработай сегодня ночью». Съязвила я, намекая на то, кем она является на самом деле и для чего ее пригласили. «Ой, а кто это у нас тут в белом пальто?» Высокомерно хмыкнула она. «Так говоришь, будто сегодня не окажешься под Ждановым за это дорогущее колье и браслетик. Ты всего лишь временная постельная грелка, девочка». «Да и то часика на полтора, когда окажетесь в его номере. Он не позволяет оставаться на ночь», — заключила она, словно поставила личную печать. «Годен, но холоден, как лед». А мне вдруг стало смешно. «Кому как? Меня он просит остаться», — усмехнулась я, и она округлила глаза. «Удивлена? Теперь живи с этим», — с ехидной улыбкой подмигнула я. «Съела шлюха». К нам подошла Юля. И Алена прокашлялась, сделав вид, что мы не общались, а затем быстро удалилась. Юльке было заметно плохо. Она прямо-таки позеленела. Черт, нужно закругляться с посиделками. «Юль, ты как?» «Ничего, разок их Тиандра вызвала, сейчас все будет в порядке. О чем ты шепталась с этой овцой?» «Да так, я выяснила, что видео старое». «Ты ей рассказала?» — удивилась подруга. «Нет, конечно, я издалека уточнила. Даже дышать стало легче». «Мне тоже». С усмешкой она махнула головой в сторону кабинки и полезла в сумочку. Как только Юлька привела себя в порядок, мы вышли и вернулись за столик. «Все хорошо?» Андрей одними губами спросил у меня. «Да, прекрасно». Наигранно улыбнулась я. «Пойдем потанцуем». Он хитро прищурился и в пригласительном жесте подал мне руку. Играла красивая медленная мелодия. «Пойдем», согласилась я. Мы вышли с Андреем на танцпол. Он крепко прижал меня и повел в медленном танце. «Обожаю эту песню», — на ухо проворковал он. Мое плохое настроение вмиг испарилось. и я улыбнулась. Его крепкие объятия, аромат парфюма, улыбка и прямой взгляд в глаза заставили расслабиться в его сильных руках. Он тихо подпевал о сумасшедшей химии двух влюбленных сердец, невозможности дышать без любимой, а я смеялась. Не знала, что он еще и петь любит. У него приятный голос. Это был невероятно чувственный танец. Появилось ощущение, что на танцполе были только он и я. Я тонула в его глазах и нежных прикосновениях, а в конце он поднял меня на руки, покружил и поцеловал. Страстно, волнующе, дерзко. Когда он оторвался, у меня закружилась голова. Что он со мной делает? Песня закончилась. «Спасибо тебе. Я еще никогда так не наслаждался вечером», — страстно прошептал он в губы. «Я тоже», — ответила я, и Андрей предложил вернуться за столик. Мы прошли мимо шокированной Алены. Она попыталась справиться с эмоциями, но у нее это не получилось. Я все видела. «Алена провожает нас с шокированным взглядом. Почему?» — тихо спросила я. «Потому что я не целуюсь со шлюхами», — подмигнул он. «Ну, конечно, ты их только трахаешь», — хмыкнула я. Андрей резко остановился, развернул лицом к себе и, взяв в ладони мое лицо, серьезно сказал: «Так, закрыли тему. Все это было до тебя, ты поняла? Я раньше их трахал, запомни это. А сейчас все по-другому, абсолютно все». Он не на шутку взволновался. «Я тебя поняла», — выдохнула я. «Успокойся, Андрей, я тебе доверяю». Не хотелось портить настроение. «Зачем я это сказала? Это все шампанское». «Мне очень жаль, что так не вовремя всплыло это дерьмо. Но это обратная сторона медали моего успеха». Горько хмыкнул он и опустил взгляд. «Всегда будут те, кому выгодно меня подставить». «Нет, так дело не пойдет». Я приподняла пальцем его подбородок и заставила посмотреть мне в глаза. «Закрыли тему, ладно?» — мягко подытожила я и поцеловала его. «Все, хватит трепать себе и ему нервы. Ничем хорошим это не закончится. А мне пора попросить себе сок. С шампанским на сегодня нужно завязывать». Мы вернулись за столик. Стас с тревогой в глазах перешептывался с Юлей. Они спорили, а когда увидели меня, подруга выдохнула и жестом попросила меня придвинуться. «Что у вас случилось?» — спросила я. «Поможешь мне добраться до номера?» «Помогу, конечно. Пойдем». Я шепнула Андрею, что отведу Юлю в номер и вернусь. А потом мы встали с подругой и вышли из зала. Я поразилась ее выдержке. Она держала лицо, пока мы шли по коридорам и ехали в лифте. А когда закрылись в ее со Стасом номере, с нее слетела маска улыбки, она шумно выдохнула и скинула каблуки. «Хватит на сегодня», — проворчала она. «Не могу больше». «О чем вы спорили со Стасом?» «Он хотел меня проводить до номера, а я убеждала, что сама доберусь. В итоге я предложила твою кандидатуру, и он согласился». «А почему ты не хотела, чтобы он проводил?» «Он выжидал подходящего момента, чтобы пообщаться с какой-то шишкой. А если уйдет со мной, может не вернуться. Я же понимаю, зачем мы здесь». Я помогла подруге расстегнуть платье, убедилась, что с ней все в порядке, и вышла из номера. Юля сказала, что примет душ и ляжет спать. А мне пора было возвращаться. Как-то беспокойно на душе. Вдруг эта Алена вовсю подкатывает к Андрею. Я прошла по пустому коридору к лифту и нажала на кнопку вызова. Через минуту звякнул сигнал, дверцы распахнулись, и в кабинке обнаружился Федоров. Один. «Так-так-так», — пьяно прищурился он. «Какая приятная встреча, Ирина». «Кому как». Он окинул меня цепким липким взглядом, лениво шагнул навстречу и преградил мне путь. «Извините, Матвей, но я спешу. Пропустите», — вежливо сказала я и попыталась обойти пьяного придурка. Мужские лапища неожиданно легли на мою талию, крепко схватили и припечатали к каменной груди мерзкого блондина. «Куда ты так торопишься, малышка?» Он выдохнул мне в лицо крепким перегаром. «Малышка?» Я офигела от наглости и ударила его по рукам. «Руки убрал?» Он убрал, но схватил за предплечье и потащил по коридору, в другую сторону от наших номеров. «Вот ты и попалась, птичка. Ты пойдешь со мной. Я хочу тебя выебать», — припечатал он, будто это естественно, как день. Его клешня надежно вцепилась в мою руку, и он танком уверенно пер вперед. Я тормозила каблуками, вырывалась, пыхтела, но он был сильнее меня. Тащил за собой как бульдозер. После безрезультатного торможения мне пришлось быстро перебирать ногами, чтобы остаться в вертикальном положении. «Отпусти меня, сволочь! Я буду кричать!» «Конечно будешь, когда я буду тебя трахать!» — весело ответил он. Я начала вырываться изо всех сил и вопить во все горло. Он тут же припечатал меня к стене и закрыл рот рукой. Нездоровый блеск в его глазах откровенно пугал. А еще он явно перебрал какой-то крепкой дряни. «Ну что ты такая несговорчивая? Я хорошо тебе заплачу. Больше, чем Жданов. Назови любую сумму!» Федоров отнял руку. «Да пошел ты, су...» Его лапа припечатала мой рот еще сильнее. «Ответ неверный, куколка. И откуда ты такая взялась? Ни в одном каталоге тебя не видел. Как Жданов тебя нашел?» Он снова убрал руку. «Я не шлюха, понял?» Ядовито выплюнула я. «Пусти меня!» «Да брось, вы все не такие!» С понимающей ухмылкой ответил он. «Какая тебе разница, с кем трахаться? Деньгами я не обижу и Жданову ничего не скажу. Давай, соглашайся!» «Убери свои лапы!» Я снова начала вырываться, но узкое платье не давало места для маневра. Моя сумочка слетела с плеча и упала на пол. «Да успокойся ты!» Он снова закрыл мне рот, приложив меня головой об стену. «Не шлюха, говоришь?» Распахнув в ужасе глаза, промычала я и отрицательно замотала головой. На глаза навернулись слезы, все тело затрясло от страха. «Он же неадекватный!» «Тем интереснее!» В его глазах пылала похоть. «Кольца нет, значит, не жена. И знаешь, что это значит?» Его губы растянулись в хищном оскале. «И что же это значит?» Я нахмурилась, не в силах ответить. «Что ты общая, а здесь тебя может трахать кто захочет. Ты одна и находишься на нашей территории, птичка. А я первый, кто тебя нашел и жестко отымеет за дерзость». Прошипел он, зло глядя в глаза. Он отпустил меня, но только для того, чтобы достать карту-ключ от номера. Я воспользовалась моментом и полоснула его ногтями по лицу. «Отвали от меня, ублюдок!» «Ах ты, сука!» Он резко схватил меня за волосы, настолько больно, что из глаз посыпались искры. «За это ты мне сейчас ответишь!» Прорычал он, затащил в свой номер и ногой захлопнул дверь. Он кинул меня на кровать и навалился сверху. «Не смей! Уйди!» Я кричала не своим голосом. «Помогите! А!» «Подожди, моя хорошая, сейчас тебе понравится!» Шумно дыша пробормотал он, схватил мои руки, перехватил оба запястья в свою мощную ручищу, а второй принялся путешествовать по моему телу. Я билась под крупным 30-летним мужиком, пыталась вырваться, но ничего не получалось. Он сильнее. Слезы текли ручьем, и пелена застилала глаза. Он лапал меня везде. По разрезу вверх разорвал мое платье, а затем послышался новый треск ткани. Он порвал мои трусики. «Ох, как я тебя сейчас выебу, стерва! На всю жизнь запомнишь!» В предвкушении рыкнул он и облизнулся. «Все, это конец. Мой собственный».